Глава 26. Правдивая. Анна Викторовна попросила весь класс остаться после уроков. Сказала, что важное дело. Когда все собрались в кабинете литературы, Анна Викторовна жестом попросила класс сесть. В коридоре шумели убегающие домой ученики средней школы. У большинства кончились уроки. На фоне мерного гула голосов слышались радостные возгласы. Народ ликовал. Впереди два выходных. «Дорогие мои!» — неожиданно официально начала Анна Викторовна. «Вы знаете, что одна из ваших одноклассниц, Наташа Синица, сейчас в больнице». «Да, они знали. Синица в клетке, и неизвестно, когда ее выпустят на волю, и выпустят ли вообще. Васька даже боялся об этом думать». «Я думаю, мы должны ее навестить. Кто из вас может завтра съездить со мной? Я вечером позвоню маме Наташе и узнаю точный адрес. Не больше 5 человек». Настя, конечно, вызвалась первая. Правая рука Анны Викторовны. А как же иначе? Ксюша тоже подняла руку. А еще Петя с Сережей. И Васька. «Отлично, как раз 5. Василиса, скажи, пожалуйста, что можно принести? Что разрешают?» Васька растерянно посмотрела на учительницу. «Ну, фрукты какие? Что можно?» «А я не знаю», — ответила Василиса. «Ну, ты же болела». «Да не болела!» — с отчаянием выкрикнула Васька. «Не болела!» Класс беспокойно зашумел. Собрание затягивалось, пятница, у многих тренировки, кружки. «Как не болела? А в сентябре?» — изумилась классная. Она встала из-за стола и подошла к Василисе. «То есть болела? Бронхитом! У меня был бронхит! И все! Все!» «Но волосы! Мне сказали, что у тебя ведь были длинные волосы!» «Проспорила! Проспорила в лагере, в дурака! Дура я, понятно?» Василиса кричала в лицо Анны Викторовны, кричала всему классу, кричала себе, выкрикивая все напряжение, всю боль за себя, за Наташу, за жизнь, оказавшуюся такой сложной. Класс молчал. Молчала Анна Викторовна. Она не ожидала такого поворота. Проиграть волосы в дурака? А Василиса плакала. Уже не важно, кто и что о ней подумает. Важно только, чтобы Наташа выкарабкалась. А это не зависит ни от Васьки, ни от Анны Викторовны, ни от класса. Васька ничем не может помочь Наташе, ничем. Васька схватила портфель и выбежала из класса. В гардеробе накинула пуховик, прыгнула в сапоги, сменку закинула в мешок и выбежала из школы. Шапку в рюкзак и дышать. Просто дышать. В груди тесно, как будто огромной ракеткой Ваську сдавили в маленький теннисный мячик и выкинули за пределы корта. Вне игры. Сердце больно колотилось. Она медленно шла и дышала. Холодный зимний воздух обжигал легкие. Не успевшие высохнуть слезы холодили щеки извилистыми дорожками. «Ну вот!» Васька вытянула из кармана платок и взмахнула импровизированным белым флагом перед лицом и перед миром, утирая слезы. «Я дура, и все это знают. А Наташа снова в больнице».